Потом я заснул и сразу же побрел по пустынным полям, мокрым и ветреным, без деревьев и крова. И впереди тоже брел человек, бесцельно, сутуло, потеряно. И казалось, что это я сам догоняю себя. Но когда я приблизился, то увидел, что это отец. Он обернулся и погрозил мне рукой, но лицо было неподвижным и смутным. Я испугался, отстал, но оставаться одному в этих пустынных холодных полях было еще страшней. Я снова побрел за ним. Тогда он остановился, повернулся назад и протянул мне что-то в руке. Я подошел и оцепенел. Рука его была пуста. Меня разбудило солнце. Через небольшое окошко оно залило всю светелку. Побелка на стенах искрилась так, что больно было глазам. И в доме стояла горячая, пропитанная запахом сухого дерева, праздничная тишина, которую я боялся потревожить, спускаясь по крутой лесенке со скрипучими ступенями. Было детское ощущение ранее, как до войны, когда я просыпался в этой светелке и лежал, щурясь от солнца, с невнятным, но радостным чувством предвкушения жизни, которая была вся впереди. Сегодня и тишина, и солнце — все было, как 30 с лишним лет назад. Только жизнь моя иссякала. В сенях, стараясь не стучать соском умывальника, я умылся пронзительно холодной водой, от которой заломило пальцы, утерся жестким льняным полотенцем и вышел на крыльцо. В сарае сразу же глуховато и задавленно прокукарекал петух. Свежий, с запахом талых полей ветер ударил в лицо. Принес откуда-то отдаленный треск двухтактного мотора. Где-то далеко шел мотоцикл или работала бензопила. Слухом я уцепился за этот звук, балансируя на самом краю своей пустоты. Ветер забирался в ворот рубашки, холодил шею. Солнце дробилось в лужах проулка, отсвечивала в запотевших стеклах моей машины. Звук приближался. Я держался за него, как за перила шаткой лесенки, и, запрокинув голову, смотрел в подсиненное апрельское небо. Я искал в себе хоть какое-то чувство, но не было ни горечи расставания, ни страха, ни сожаления. Звук стал отчетливее, и я понял, что это двигатель мотороллера, и через наш сад стал смотреть на большак. Увидел сутуловатую коренастую фигуру в зеленом стеганом ватнике и высоких сапогах, сворачивающую в проулок, и по зашитому короткому рукаву узнал дядьку. Он без скрипа открыл калитку, увидел меня на крыльце и улыбнулся. «Здоров! Как спалось?» «Хорошо!» Я нашел силы улыбнуться в ответ, спросил. «Ты чего так рано?» «Да на ферме вчера не был». Он взошел на крыльцо и тоже повернулся к большаку, прислушиваясь к звуку мотора, сказал: «Телеграмма кому-то». «Почему ты знаешь?» — удивленно спросил я. а по утрам почту не развозят, только если телеграмма. Я увидел на большаке грузовой мотороллер с мутным ветровым стеклом и серебрящимся на солнце алюминиевым кузовом. Он остановился возле проулка. Водитель не стал глушить двигатель и быстрым шагом направился к калитке. Лицо его было закрыто большими очками. «Алексей Алексеевич, вам телеграмма!» Издалека по-мальчишески звонко крикнул он, и дядька пошел навстречу. От калитки он возвращался медленно, неловко встряхивая белый бумажный квадратик, чтобы бланк развернулся. На ступеньке крыльца дядька приостановился, прочел текст, опустил руку и скользнул по мне отчужденным взглядом. «Отец твой!» Шагнув на крыльцо, он отдал мне телеграмму. Бланк затрепетал у меня в руке от внезапного порыва ветра, и я с трудом прочитал. 13-го днем умер Петр Алексеевич Щербаков, Инна Щербакова. В путь мы отправились в полдень. Солнце светило в глаза, плавно извивался асфальт. Я вел машину медленно, чтобы было покойнее бабки на заднем сиденье. Дядька молчал, хмуро глядел вперед. Я ни о чем не думал, наполняясь заунывной дорожной пустотой. Проезжая мимо обрыва, скрытого кустами волчьего лыка, я сбавил газ. Шестнадцатое. Отца хоронили на Волковском. Было тепло, но в воздухе иногда ощущалась сырая пронизывающая знобкость. Десяток сухощавых стариков с жесткими лицами сгрудились у могилы. Седые обнаженные головы, холодные глаза. По другую сторону могилы стояли мы, родственники и Кирка. Слез не было. Высокий старик округлыми газетными фразами говорил о заслугах отца. А он лежал с пожелтевшим, неузнаваемо обмякшим лицом, и только алюминиевые волосы с аккуратным зачесом были его прежние. Когда могилу засыпали, старики деловито расправили ленты венков, прислоненных к холмику, и пошли гуськом под сереньким небом по узкой сухой тропинке мимо мокрых могил к выходу. Они шли сосредоточенно и серьезно. Видимо, мысль о том, что они еще один раз покидают кладбище, приносила удовлетворение. Мы молча постояли у могилы. Дядька, Кирка, я и две женщины, мачеха и моя мать. Бабку на кладбище не взяли. Поминки были тихими. Мы сидели в той же комнате, в которой я последний раз видел отца. Тихо шелестел голос бабки, поминавшей старшего сына. Дядька, сутулившись, смотрел в одну точку на столе. В углу у окна стояло просторное кожаное кресло с пюпитром, прикрепленным к подлокотнику. В нем и умер отец. Задремал над своими бумагами и не проснулся. «Поешьте, Алексей Алексеевич», — сказала мачеха дядьке. Это были единственные слова, которые она произнесла за весь день. Они сидели рядом на диване, моя мать и моя мачеха. У обеих были сухие глаза. Я не испытывал к этим женщинам ничего, кроме легкой жалости. Мачеха пила водку рюмка за рюмкой, и лицо ее становилось все неподвижнее. Мать ела со всегдашней детской кокетливостью, оттопыривая мизинец левой руки, и с любопытством, но незаметно, поглядывала по сторонам. Она первый раз была в этой квартире. Водка меня не брала. Через час Кирка поднялся, сказал, что ему нужно в больницу. Я вышел в переднюю проводить его. «Побереги себя, на днях зайду», — сказал он, пожимая руку. В комнату я не вернулся. Побрел по узкому коридорчику, сел в просторной кухне у окна и закурил. На спинке другого стула висела полосатая отцовская пижама. На столе лежали очки и газета. Я сидел, курил, и мне было тяжело и страшно. Отец спас меня своей внезапной смертью, и теперь нужно было жить, вернее, существовать, потому что ни на что другое у меня уже не было ни сил, ни решимости. И это было самым страшным — признание своей омерзительной слабости, лакейской привязанности к физическому существованию, когда ни гордость, ни стыд не могут преодолеть подлинной жажды есть, пить и терпеть самого себя и снисходительность людей ради душевного спокойствия, не замечающих твоей смердящей пустоты, пока в твоем маразме и распаде они не ощутили откровенной угрозы для своей жизни. Нет, отец не спас. Он опередил меня. Я сидел в просторной кухне старого ленинградского дома, где еще витали запахи и шорохи отцовской жизни, и думал о судьбе. Она обступала меня, и не было от нее спасения. Мачеха вошла неслышно, только краем глаза заметил я черное пятно ее платья и выпрямился. «Чего ты здесь сидишь?» Она сунула в раковину принесенные грязные тарелки, стала наполнять водой чайник. «Так, покурить», — тихо сказал я и потупился. Невозможно было выдержать взгляд ее остановившихся, невидящих глаз. Безумие сверкало в них и обдавало тихим ужасом. Она зажгла газ, поставила чайник на плиту и села на стул, на спинке которого висела пижама отца. Опасливо из-под лобья смотрел я на нее. Даже в тусклом свете пасмурного дня кожа лица казалась гладкой и свежей. Высокая шея стройным стеблем поднималась из глухого ворота черного платья. Пугающее и неприятное совершенство манекена, витринной куклы, было в этой чужой женщине. «Тебе нужны деньги?» — тихо спросил я. «А что, ты внезапно разбогател? Она смотрела куда-то сквозь меня. Да, разбогател. Я положил погаши окурок на край подоконника. Наконец-то! Ну и как? Теперь счастлив. Голос ее глухой, бесцветный, не соответствовал язвительности слов. «Кончай выкомариваться», — сказал я тихо. «Я серьезно». «Серьезно!» Тон ее стал угрожающим. Пальцами она обхватила шею, будто душила себя. «Ты опоздал со своей серьезностью. Даже если бы подыхала с голоду, не взяла у тебя. Не поздно ли на пятом десятке стал серьезным?» «Да что с тобой, Инна, опомнись!» Мне стало страшно. Показалось, что она действительно сходит с ума. «Я и так все помню. Вот помнишь ли ты?» В ее длинных неподвижных глазах, в самой глуби райков, вспыхнули и погасли грозовые искры. Спутанная почти до бровей челка затрепетала от резкого выдоха. «О чем ты? И время ли сейчас считаться с обидами?» С искренним недоумением спросил я. «Сейчас самое время, а то ты думал...» Она возвысила голос, что все виноваты перед тобой. «Сейчас я тебе скажу». Она встала, рывком затворила кухонную дверь, подальше отодвинула стул от стола и села, резким движением закинув ногу на ногу, так что открылось круглое колено. Лицо ее зарозовело, словно раскалилось от ненависти. «Да что я тебе сделал?» — вырвалось у меня в сердцах. «Ты еще спрашиваешь?» — вкрадчиво сказала она. «Знаешь, я встал. Ты, кажется, не в себе. Это понятно, но...» «Словом, разговаривать в таком тоне мне не хочется. Оставим до другого раза. Мне тоже сейчас нелегко». «Ах, нелегко? А другого раза не будет. Я надеюсь, что больше не увижу твою мерзкую ханжескую рожу. Поэтому слушай, сядь». Она положила на стол побелевший сжатый кулак. Я сел, нарочито шумно вздохнул. «Вспомни-ка чердак в доме 40». Она прищурилась. «Вспомни, как ты использовал меня, как последнюю суку. Да, ты был прав. Ты имел на это право, пострадавший изгнанник. Все задолжали тебе тогда. А ты подумал, что будет со мной тогда, 20 лет назад. Лицо ее стало брезгливым. Я не смог удержать улыбки, встал и сказал: «Ну, извини, что тогда я не мог предоставить тебе кровати, а потом уже не было случая». Я направился к двери, но она вскочила, заступила дорогу. «А знаешь, что у меня был сын?» «Что?» У меня мгновенно пересохло в глотке. «Да, твой мальчишка с этой вашей Щербаковской меткой здесь». Она больно ткнула меня твердым пальцем под шею, слева над ключицей, где была родинка. «Инна!» Я схватил ее за плечо. Она охнула от боли, и я разжал пальцы. Она вдруг сутулилась, словно сломалась, сделала шаг в сторону, села, навалившись грудью на стол. Оглушенный, я сделал два неуверенных шага